Внутренняя жизнь французского общества видится мне в модели социального ронда, где все индивидуумы-частицы вращаются в тесном соприкосновении, социабельность и коммуникабельность, прославленная и пресловутая французов, и в ходе общений-трений полируют политес, вежливость, социальная воспитанность, острые грани друг друга, так формируя из себя граждан. Механизм этого процесса хорошо описан в общественном договоре Руссо. Как я хорошо помню, он там применяет следующий образ. Как речной поток полирует, обтачивает камешки угловатые в гальку, таким же манером общество воспитывает граждан из виланов. Но подобным же образом Декартов жидкостный вихрь своим вращением ротации, как токарный станок, фрезерует и обтачивает частицы трех элементов, формируя из них порядочных членов, соответствующих сословий космоса. Но я еще недостаточно промедитировал страх пустоты во французском миросозерцании, точнее, мироощущение сенсуалистическом, чувственном здесь, на всекасании основном. Вот германский логос и мировоззрение. Тут на месте этот корень для их термина «Weltanschauung» — не бояться пустоты, но предполагают бытие дискретным с оппозицией «Hausraum» — «дом пространства», этимология последнего, от корня, означающего «пустое», «чистое», и от точки тверди формы, к такой же протягивается пунктир-тире «луч зрения». Декарт же даже луч света уподобляет палке-трубке, в которой кишат частицы мельчайшие первого элемента и которым мы касаемся отдаленных предметов, передавая им так давление глаза. И если нам кажется, что вот она, пустота, вакуум, то мы заблуждаемся. Просто наши чувства и приборы не улавливают населенность этого места еще более мелкими частичками и энергиями. Любой зазор, интервал полон кишением частиц, которые движут, толкают более грубые куски вещества, и так повсюду разливается и передается единое движение вихря в целом. Так работает среда, мильё, важнейшая идея во французском космопсихологосе. В германстве есть опосредование, посредство, нечто происходящее в промежутке, в зазоре между субъектами бытия. Но во французском мировоззрении среда есть в полном смысле то, что Гегель называл субстанция-субъект. Она активный перводеятель, в отношении которого частицы и индивиды — объекты приложения сил и энергии среды. Они пассивнее ее, страдательны. Среда заела. Оттуда это выражение. Социальное окружение — решающий фактор формирования человеческих интересов, целей, страстей, мотивов и эмоций. Все, кстати, кинематические идеи от латинского «motus» — движение, откуда и мотор, не статические, что и характерно для французского космоса и социума вращения. Люди здесь мыслятся не как автомобили, самодвижимые, как это врождено себя чувствовать человеку в английском космосе, self-made man, самосделанных человеков, но альтеромобили, друг другом движимые, а еще точнее, целым движимые. Внутри него. Национальный образ движения. Эта проблема вырисовывается теперь перед нами. Ньютон в английском космосе, постулируя абсолютное пространство и время, полагая пустоту и отвлекаясь от механизма действия сил всемирного тяготения. Как это совершается? Может брать два или несколько изолированных тел и высчитывать прилагаемые к ним силы и их траектории в уравнениях, усматривая причины и импульсы в самих телах. Их движения как бы самосделанные, как и англосакс-джентльмен. В Декартовой картине Вселенной такое невозможно. Существует одно тотальное общее движение внутри данного вихря, а уж частицы передают его друг другу, трогая соседа. Декарт определяет движение как смену соседства, ближайшего окружения. Соприкасался с частицами А и Б, а вот теперь с О и П. А не по шкале расстояния дистанции, его космос, близкое действие, тогда как дальнодействие в космосах Англии Ньютон и Италии Галилей предполагает пустоту и дискретность, диалог твердых тел или математических точек в вакууме, как свободных атомов, индивидуумов, самостоящих сами по себе. как кот, что ходит сам по себе. Француз же не атомарный человек, индивидуалист, самостоящий вертикально, но прежде всего социальный человек, не вертикальный, но преклоненный туда или сюда, к даме, в реверансе или к цели. И мышление его не абстрактное, но ориентированное. Французский логос — ситуационный, векторный, считающийся с обстояниями. Он ум среды, из ее воли. Именно во французских социологических теориях, столь влиятельных в европейском гуманистическом XIX веке, человек объясняется как функция обстоятельств, продукт окружающих условий и воспитания. В таком же направлении работал и французский реалистический роман «Бальзак, Золя», описывая обстановку, условия и быт, землю и климат природы как предопределяющие поведение персонажа субстанции и силы, с чем он сцеплен и чем пропитан, так что по обстановке жилища можно прочитать характер человека. В этом плане Стендаль, тяготевший к Италии, где космос дискретности атома и пустоты более налегает на свободу воли и индивидуализм личности, который мотивируется своими страстями и вламывается в обстоятельства со своей кинематикой. Жюльен Сорель в «Красном и черном», Фабрицио в «Пармской обители». Кстати, еще и в романе «Красное и белое» из цветов «Константин Красный», цвет крови, первосубстанции во французском мире. И он не бытописатель, но психолог, рационалист, картезианец. Социализм — взгляд на человека прежде всего как на члена общества, детище прежде всего французского логоса — Руссо, Сен-Симон, Фурье, Конт и прочее. Недаром и Ленин в исследовании «Три источника» и «Три составных части марксизма» наряду с английской политэкономией, немецкой философией перечислил и французский социализм. Его известная формула «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» вполне французская. По интуиции и интенции. Русской психее и уму социализм и близок, и отталкивающий. Патриархальный мир и деревенская община склоняют полагать человека малым сим мальчиком, не вполне ответственным за поступки и вменяемым. За него в ответе коллектив. Все. Но оторвавшиеся от земли горожане, и Достоевский петербуржец, и даже люмпен-пролетарий Горький, антиподы во многом прочем, сходились в неприятии этой теории всевластия среды. Среда, мол, заела. Я не виноват, что есмь такое дерьмо и гад-подлец. И Горький даже так красиво сформулировал: человека создает его сопротивление окружающей среде. Но не так-то просто с этим и у французов. Предопределение и свобода воли — постоянная тема и проблема ума здесь, начиная со споров схоластов, в средневековой Сорбонне, продолжая янсенизмом в XVII веке в монастыре Пор-Руайаль, в письмах к провинциалу и в мыслях Блеза Паскаля и так далее. Семя проблемы, посеянное еще Августином в трактате о государстве Божием. У нас традиция переводить это как «ограде Божием», и при этом теряется важнейшая идея романского логоса — общество, государство, целое, социальная ронда. Карфагенец в космосе, сходном с Италией, где жесткая твердь и самость земли, камни человека и сияние света духа неба вокруг, он чуял этот сюжет именно как нелегкую разрешаемость, как проблему. Сам французский космопсихологос, который есть клубление теплого влага воздуха, континуум, лияние влияния климата и среды, тут бы склонялся к предопределению из целого, тотальности. Католицизм из греческого «кат» — «холос» — «прицелом». Однако соседство Рима, Италии с юга и германских космосов с востока и севера надоумливало на другое — акцентировать самость «я», самодеятельность и самоответственность личности. И во французской католицизм вторглась из германства ересь реформации, и вот гугеноты тут, и тот же янсенизм, да и Декартова «Когито эрго сум» — «я мыслю, следовательно, я существую», навеяно, как еще увидим, не без содействия и сотрудничества германского пространства. Итак, двоится начал, или все предопределено волей и разумом Бога, или все во мне, я источник. Эллинский логос, развил тут веяние диалектики в философском гедонизме и игре мышления. Германский дух переживает это как антиномию, кричащее противоречие, и ищет выхода, трансцензуса, переступить через противоречие к синтезу. Кант, Гегель. А французская душа не выносит взаимоисключаемости, крайности сходятся, их девиз. Опять же, касаются в чувственном сенсуализме, обнимаются, и ей по душе баланс, равновесие, симметрия противоположностей. Повсюду это видим. В приятии как предопределение Бога, так и свободной воли человека, в дуализме субстанции Декарта, протяжении мышления, в его же психофизическом параллелизме между душой и телом, в сенсуализме и рационализме в его же философии, в симметрии как эстетическом принципе французского классицизма, в статических антитезах Гюго, Гуинплен, человек, который смеется, безобразен лицом, но ангел душой, тоже и слепая Деа, монах-демон Клод Фролло и цыганка Эсмеральда, собор и тому подобное. Однако баланс принципов и подходов осуществляется во французской истории культуры не только статически, так что всегда уравновешено, но и динамически, в непрерывных колебаниях и биениях, в осцилляции маятника и кренах то в одну, то в другую сторону, между полюсами. Ну да. В коловращении социального ронда должны быть равномощные направления сила центростремительная и вектор сила центробежная. И натяжение, усилие, перекос в одну сторону тут же мобильно и динамично компенсируется перевесом в другую. Хорошо тут работает обратная связь, смена моды, течений, вкусов в искусстве. Кстати, обратная связь в кибернетике, в французском открытии Винера, ну да. В социуме администрации развитой, поднаторевшей в искусстве управления среди гибко-реактивного народа. Кибернетика от того же корня, что и губерния, управление. И недаром из Франции термины пошли префектура, мэр, провинция. Там наследие Рима подхвачено, и в кодексе Наполеона еще искусство администрации в централизованной стране. Детерминизм и свобода. В таком виде сюжет. Предопределение свободы воли предстают во французской философии с рационалистической эпохи просвещения по не менее рационалистической экзистенциализм, который настаивает на принципе «шуа оригинель» — первичный выбор. Он делается человеком свободно, как первородный грех, но затем уже предопределяет всю цепь поступков и жизнь. Абсолютный детерминизм исповедовал из материалистов XVIII века барон Гольбах, один из авторов энциклопедии. Такое воззрение перекликается с фатализмом ислама. И у Франции в истории ее культуры недаром наблюдается влечение, род недуга, к Ближнему Востоку, к миру ислама и взаимопонимание с ним. Персидские письма Монтескье, Магомед и философские повести Вольтера, которых действие на территории Условного Востока. Алжир у Доде, Тартарен из Тараскона, и у Альбера Камю, искатели жемчуга Безе. И ориенталисты французские наиболее освоили именно Ближний и Средний Восток, начиная с Шампольона и так далее. Лаплас, великий математик и физик, выдвинул идею мирового интеграла, который, если вычислить, то можно предзнать все будущие события в истории человечества и поступки людей, то есть причинность овладеет всей возможностью, и случаи свободы будут изгнаны из бытия. Рассказывают, что когда Наполеон на одном из приемов выразил Лапласу недоумение, что в его системе мира не нашлось места для Бога, ученый ответил: «Ваше Величество, у меня не было нужды в этой гипотезе». Знаменитое изречение. Мот. И для француза дело чести, point d'honneur, произнести некое мот, остроумное слово, которое в силу тесного взаимного прилегания вращающихся индивидов в социальном рондо салонов и в совращении конверсасьонов, разговоров, там зациркулировало бы по среде и вошло бы в субстанцию и память Франции. Ориентировка на мот — характерная установка французского логоса. Во французской душе нет того гордого самочувствия изолированной личности, которое может иметь германец в глубине своего внутреннего мира, иннере, и содержать в хаосе, доме своего «я», и в силу чего его самость, das Selbst, способна к самообоснованию и самоопределению в существовании. Для француза существовать значит существовать в глазах соседа. Впечатление, производимое на ближнего, рефлективно приносит доказательства моего бытия. Сам язык французский располагает к такому пониманию у соседей «быть» и «казаться». От одного они корня «этр», а «казаться» — «паретр», то есть «прибыть», «возле быть», «подле быть», «через быть». Близость и конфликт между «этр» и «паретр» образуют сюжет знаменитой трагикомедии Растана «Сирано де Бержерак». В Роксане, женской ипостаси французского антропоса, две эти, как и прочие дуализмы субстанции, совмещены высокий интеллект и красота, творчество и грация. Маргарита Наварская, автор «Гептамерона», «Мадам де Скюдери», «Мадам де Сталь», «Жорж Санд» и так далее. Это единство, прерогатива самой дочи Франс. В мужской же ипостаси француза дуализм субстанции проблема, и здесь они разведены до предельной антитезы. Сирано — гениальный интеллект и красноречивый поэт, безобразен наружностью, его пресловутый нос, юный крестьян, херувим внешностью, но бездарен на мод слова. Сирано одержим страстью к Роксане, своей кузине, но та очарована крестьяном, однако тот на свидании не может выдавить из себя и двух слов. И вот между мужскими персонажами совершается своего рода симбиоз. Сирано жертвует собой крестьяну и пишет для него любовные письма Роксане, исполненные огня и красноречия, от которых ее целостность, взыскующая от предмета своей любви того же тождества ума и красоты, духа и тела, что и в ней самой, тает, внимая Сирано и взирая на крестьяна. Такой там маскарад. Таким образом, Сирано становится душой крестьяна, его духовной субстанцией, его мышлением, когито, его этр. Крестьян же становится протяжением Сирано, его паретр. В этом симбиозе они образуют одно существо, функционирующее наподобие Декартова психофизического параллелизма. Важнейшесть казаться над быть во Франции сказывается в том, что французская психия склонна к тщеславию, тогда как германская склонна к гордыне. Различие между этими двумя из грехов духа в системе семи смертных грехов в том, что тщеславие есть род служения ближнему, тщеславный и честолюбивый выбивается из сил, чтобы его полюбили и почитали люди. Он обращен к ним, зависит от них и в их зеркале видит подтверждение своему существованию, ценности его, в чем он сам не уверен, значит. И это более легкий грех, нежели гордость, которая более эгоистична, самоцентрична, сатанинска. Тут человек самоуверен и самодостаточен, и самозамкнут. Когда я приятелю своему, Юзу Олешковскому, сказал как-то, что я тщеславие преоборол гордыней, то есть меньший грех большим, он живо среагировал, а понял, как если бы кто трипер вылечил сифилисом. Сверхчеловек — Ницше. Супермен — идеал германства. Французский же будет сверхобщество, суперсоциум. Вот чего домогаются французские мыслители: Руссо, Монтескье, Сен-Симон, Фурье, Конт, Тейяр де Шарден, мечтатель о социуме, о коммуне в Боге. Германский дух способен творить в одиночестве, как Фауст и Кант. Французский мыслитель нуждается в отклике, чувствовать свое влияние, лияние. Инфлюенс, где флюид, флюид тоже, ликвид, жидкость. На умы, на дух века, слыть властителем дум, как Вольтер, Руссо, Гюго, Сартр, по крайней мере, блистать в каком-нибудь салоне, где он развивает мысль в обществе прекрасных дам, чьи восторженные глаза питают его дух соком восхищения, Вольтер, Руссо, Дидро. Все имели просвещенных женщин-друзей, поклонниц их таланта. И это было французское изобретение в культуре. Салоны мадамов, Ролан, Рекамье, Десталь, как территории, благоприятнейшие для развития философии, чем кафедры. Даже Декарт вел обширную корреспонденцию с принцессой Елизаветой и не устоял перед приглашением Христины, королевы Швеции, приехать к ней лично, излагать ей свою философию. И он поехал зимой в эту ледяную страну снежной королевы. Он, теплокровный француз из Турени, схватил простуду и умер там в возрасте 53 лет. О, это требует чрезвычайного усилия от французского духа прорваться через паретр, кажущееся существование, к этер, подлинному бытию. Этот прорыв, брешь сквозь среду, обволакивающая нас пространство смутных ощущений, чувств, эмоций, образов, что окружает и пленяет наш разум, к чистому бытию, проделал Рене Декарт. Когда он пришел к формуле «Cogito ergo sum» — «Я мыслю, следовательно, я существую», этот принцип лег в основании философии нового времени, его развил Кант в своем «априоризме» и так далее. И это совершилось, кстати, не без помощи германского космоса, что французу удалось трансцендировать к такому абстрактному принципу, как сам Декарт описывает окружение этого ему «откровения», а рассуждение о методе сие озарение нашло на него, когда он, молодой офицер, прямо Д'Артаньян, оказался в Германии, то есть трансцендируя космос сладкой Франции, даже физически, в одиночестве. Я был тогда в Германии, куда меня привели события войны, которая и сейчас еще там не окончилась. Когда я с коронацией императора вернулся в армию, наступившая зима задержала меня на месте стоянки армии. Не имея ни с кем общения, которое бы меня развлекало, свободный, по счастью, от забот и страстей, которые бы меня волновали, я проводил целый день один у очага и имел полный досуг отдаваться своим мыслям. Рассуждение о методе, часть вторая. Итак, была зима, и он грелся у очага. Типичная ситуация германского хаоса, и он углублялся. Тиф. Глубина. Важнейший архетип германства в противовес наружности и открытости француза в свое иннере, внутреннее, я. Благодаря этому озарению, которое совершилось ночью, тоже привилегированное во германстве время суток, Фауст, Навалис, гимны к ночи, тогда как во Франции привилегирован полдень. 10 ноября 1619 года, когда дух истины снизошел на него, он и оправдал свое имя Рене, Ренатус, снова рожденный. Он стал как дважды рожденный, качество брахмана в Индии, и породил новое направление в мысли Запада. Подобный же прорыв сквозь среду к свободе, к «я», проделал в нашем веке Жан-Поль Сартр в трактате «Бытие и ничто». Он ощущал бытие как липкую, клейкую массу, тесто, хороший образ для материи, ее континуума, для среды, для Декартова протяжения, без просвета вакуума, где бы в порах бытия могла обитать свобода. И чтобы освободить дух и я от этого заключения, надо настроиться на небытие. Оно становится субстанцией, основанием для существования «pour soi», «я» для себя. Этим усилием создается пространство свободы. Но требуется долгий процесс феноменологической редукции, чтобы победить клейкость бытия и снова выйти к Декартову эго. Эта тенденция к чистому разуму, рационализм, находится во французской культуре в балансе с противоположной тенденцией. Сенсуализм, чувственность, радостно открыты навстречу среде, ее объятиям и проникновению в меня. Природа — благо, человек от природы — добр. Тезис Руссо. Тогда как Кант напишет о радикальном зле в человеческой природе. Дух законов зависит от климата в социологической теории Монтескье, а Ипполит Тен объясняет особенности искусства во Франции и Англии влиянием местного космоса, географической среды. И, конечно, в искусстве Франции сенсуализм, приветливость к окружающей среде жизни многообразно проявились. «Couleur locale» — местный колорит в романтизме, натурализм, импрессионизм, а там живопись на пленэре, не в дому между стен «я», но отдаваясь целиком флюидам и радиации среды. Вот открытие французов. Но что есть «пленэр»? Это же дословно полный воздух, то есть стихия воздуха. Но пузырьки его газа не в сухом вакууме, а между ними влага. Жидкий воздух, влага-воздух, вода-воздух. Сравним с субстанцией России, которая мать-сыра-земля, то есть вода-земля. Это сочетание элементов оказало мощное влияние на фонетику французского языка и стиль произношения, назализация сухих и твердых звуков языка латинского, когда он перешел Рубикон и вторгся в Галлию. Сие есть работа французского космоса сырого воздуха. Звуки солнечного итальянского космоса словно простудились, и им заложило нос после прибытия и натурализации в новой среде. И вот все эти характернейшие для французского языка носовые звуки «он», «эн», «ин», «он», «ун», «ам», «ам», «ом». Далее. Космос полноты не мог позволить словам стоять раздельно в потоке произношения и стал сливать и сплавлять концы и начало слов в акте «лиен» и «льясон» — связи, соединения. Так, «Валенс анфан де ля патри» — «пойдем, дети отчизны», запев «марсельезы». Оба слова произносятся одним потоком, как единое, и в нем сухое мужское «с» преображается во влажный звонкий согласный «з». В потоке французской речи мы не можем различить, где кончается одно слово и начинается следующее. «Воистину, les allusions sont dangereuses» — связи, опасные аллюзии на роман Шодерло де Лакло того же названия. «Космос, влага воздуха» сказался даже во французских интуициях физики в теориях, касающихся строения вещества и света. Так Френель в XVIII веке выдвинул волновую теорию света, тогда как англичанин Ньютон в оптике развивал корпускулярную теорию. Согласно англосаксу, свет состоит из частиц. Френель же видел свет как жидкостную субстанцию и полагал, что он распространяется волнами, как и естественно осуществляться движению в континууме, в непрерывности и заполненности. Передвижение же частиц — телец. Корпускула — это маленький корпус, тельца, предполагает пустоту, куда им двигаться и чье место занимать стать. Да, но ведь и в современной, на что уж интернационализированной науке, внутри квантовой теории германец Макс Планк выступил с идеей кванта энергии, как бы атома энергии, что она порциями обитает дискретно, пунктирно, а вот француз герцог де Бройль выдвинул квантово-волновую теорию строения атома, вещества. Если уж мы зашли в физику, то тут же вспоминается классический трактат Паскаля о равновесии жидкостей и о весе воздуха. Тоже ведь выбор характерен, стихии воды и воздуха. А вот Галилей, современник почти Паскаля, занимается изучением падения твердых тел в пустоте, абстрагируясь от воздуха как субстанции, сводя его к вакууму. Опять же, классическое сочетание римско-итальянского атомизма — атомы и пустота. Кстати, проблема равновесия, которой занимается ум Паскаля, это же знакомый нам баланс снова. Ну а если вслушаться в сам термин, как он звучит по-французски, «эквилибр», да ведь это сложное слово из двух корней. «Эквис» — «эгал», «равный» и «либра», что может означать и «рычаг», но «либер» — это «свободный», так что «равновесие» по-французски — это «равносвободие». Вот как. Принципы 89-го года французской революции — свобода, равенство и братство — словно предзаложены в логос француза и могут быть обнаружены даже в наклонении его и физических исследований. Вода-воздух на многое здесь накладывает свою печать, а лучше сказать, возводняет и вздувает. В живописи тут акварель развита, письмо пятнами, ташизм. А ведь акварель от латинского «аква» — «вода». Напротив, немцы в космосе огни земли и жесткой формы и грани расположены к четкому рисунку, а не размытым пятнам, и мастера в графике — Дюрер, экспрессионизм. Французская кухня изобрела суфле от «суфлер» вздувать. Влага, воздух, вдувается в стихию земли, делает ее пористой, невесомой. Вспомним также и пирожное безе, что буквально значит «поцелуй», безе, и таким образом причащает ее к своей субстанции. Так стихия земли имеет свою евхаристию, причастие к сакральному в этом космосе водо-воздуху. Земля-стихия тут пария. Иерархия четырех стихий в космосе Франции мне видится таковой — огонь, вода, воздух, земля. Сама плоть французских мужчин и женщин, как суфле, нежная и чувственная. Камень не чувствен. Стихии земли, чтобы стать чувственной, надо стать пористой, смешаться с воздухом, водой и огнем. Живая телесность именно такова. Малейшее прикосновение к плоти, сотканной таким образом, сочный и наэлектризованный, производит мгновенный ответ сексуальной реактивности и возбудимость французского антропоса пословично в народах и в их анекдотах. Но и физика. Опять же, тут как тут. Основатель электростатики Кулон, как додумался до закона, согласно которому электрический заряд любого тела располагается целиком только на его поверхности, так сказать, на коже тела. Не острейшая ли чувственность откожно мирочувствующего и мыслящего француза наводила его на именно такую интуицию? И, кстати, электростатика — открытие французов, не электродинамика, что уж дело англосаксов Фарадей, Максвелл, а статика — это закон уравновешивания, баланса, опять же, и симметрии.